Глава 7. Развиваем игровые и социальные навыки. Когда Лукасу было 2 года, он пошел в детский сад. Это было через несколько месяцев после того, как мой муж впервые высказал предположение об аутизме, а я это проигнорировала. Когда мы готовились отправить Лукаса в детский сад, эта тема вообще не поднималась. Мы оба считали, что новая обстановка поможет ему научиться взаимодействовать и играть с другими детьми, а четкий распорядок дня и различные активности помогут развить языковые навыки. Занятия для малышей проходили только 2 раза в неделю. Детям было всего по 2 года, поэтому ожидания были минимальными, не требовалось даже приучения к горшку. У Лукаса, в отличие от других ребят, не было проблем с тем, чтобы со мной попрощаться, когда я его туда привозила. Ему было несложно делиться, так как у него не было интереса к игрушкам. Если другой ребенок забирал у него игрушку, он не хныкал и не пытался ее вернуть. Поначалу казалось, что Лукас вполне вписывается в коллектив, ведь он не создавал лишних проблем. Но к середине года воспитатель и директор детского сада предложили нам встретиться, чтобы обсудить мальчика. Хотя при встрече они не использовали слово на букву «А», суть заключалась в следующем. Похоже, что большую часть времени он находится в своем мирке. Он не общается с другими детьми. Ему трудно понимать некоторые концепции во время общих занятий. И разговаривает он гораздо меньше, чем другие. Их главным опасением было то, что у Лукаса будут сложности, когда остальные ребята перейдут в группу для 3-летних детей. Они объяснили, что по мере взросления детей ожидания также становятся выше. К примеру, в группе для 3-леток все дети должны уже быть приучены к горшку, а соотношение детей и преподавателей изменилось с 2 до 15 малышей на 1 взрослого. Нам сказали, что если у Лукаса не получится сократить отставание, он не сможет перейти в группу для 3-леток вместе со сверстниками. В ответ мы рассказали, что уже начали заниматься с логопедом и делаем все возможное, чтобы помочь Лукасу. Мы также отметили, что он ранний, потому что 2 года ему исполнилось только в июле, в то время как некоторым другим детям из его группы осенью уже исполнялось 3. Так что некоторые из них были почти на год старше. Преподаватели согласились, что существует довольно широкий диапазон нормального поведения. Они признали, что между детьми в возрасте 2,5 и 3,5 лет, безусловно, есть различия в плане языка и развития. Тем не менее, директор посчитал нужным с нами встретиться, чтобы обратить внимание на отставание Лукаса. Это расстроило нас. После этой встречи мой муж был твердо убежден, что у нашего сына аутизм. Я начала признавать, что задержки в развитии были более серьезными, чем казалось раньше. Примерно в то же время наша страховка перестала покрывать услуги частного логопеда в больнице, поэтому мы наняли специалиста по раннему развитию речи, который начал заниматься с Лукасом дома. Мы еще не знали, что стоит обратиться за проведением междисциплинарной оценки и не высказали свои опасения по поводу аутизма. По этой причине до 3 лет Лукас довольно мало занимался с логопедом. Это стало еще одной большой ошибкой, которая отсрочила постановку диагноза и начало интенсивной ПАП-терапии, в которой он нуждался. В конце концов, Лукасу поставили диагноз за день до его 3-го дня рождения, в июле 1999 года. Тогда мы прислушались к рекомендации директора детского сада и повторно отдали сына в группу для малышей. Позже я узнала, что летних детей часто задерживают на год перед поступлением в детский сад, что особенно актуально для ребят с аутизмом или какими-либо задержками развития. Лукас хорошо справился с повторным посещением занятий для 2-леток. Поскольку соотношение воспитателей и детей было выше, приучение к горшку не требовалось. Распорядок дня был ему уже знаком, и мальчик любил своего преподавателя. Лукас также посещал занятия вместе с одним из своих ПАП-терапевтов, что очень помогло в плане общего развития его навыков в школе и дома. Задержали на год или выгнали из детского сада. По сравнению с Лукасом, ваш ребенок может быть старше или младше, с более или менее развитыми языковыми и социальными навыками. Я видела много случаев, когда сотрудники детских садов и дошкольных учреждений отмечали детей, если они еще не достигли определенных этапов развития. Например, не умели пить из открытой чашки, ждать в очереди или участвовать в групповых активностях и не были готовы перейти в следующий класс. Если с вами такое случилось и вас тоже вызвали на разговор, или если у вашего ребенка плохие отметки за четверть, не нужно винить ни себя, ни его. Если кто-то из сотрудников дошкольного учреждения, обеспокоенный член семьи или друг обращает внимание на то, что ваш ребенок может отставать в развитии, будьте готовы их выслушать. Начните более подробно изучать типичные этапы развития и тревожные сигналы, описанные ранее. Некоторых детей с аутизмом или другими задержками развития даже выгоняют из детских садов и дошкольных учреждений, если их задержки более серьезны и если они демонстрируют проблемное поведение или агрессию по отношению к другим детям и взрослым. Даже если ваш ребенок кусает других детей, это не значит, что он плохой. Просто ребенок испытывает трудности и нуждается в дополнительной помощи. Это время для оценки и планирования, а не для наказаний или обвинений кого-либо, включая как его самого, так и вас. Как понять, подходит ли вам детский сад или программа прикладного анализа поведения? Возможно, ваш ребенок уже ходит в детский сад или посещает поведенческие программы. Вы хотите понять, подходят ли они ему. Или же вы ищете возможности для обучения вне дома. Если вы пытаетесь понять, подходит ли вашему ребенку детский сад, дошкольная программа, специализированная клиника или школа прикладного анализа поведения, необходимо держать в голове несколько важных критериев. В первую очередь, это, разумеется, безопасность. Будет ли ваш ребенок там в безопасности, если мы учитываем проблемное поведение? Будет ли там кто-то следить за тем, чтобы он не блуждал, не убегал, не проводил весь день за аутостимуляцией и не занимался самоповреждающим поведением? Понаблюдайте за другими детьми, чтобы посмотреть, выглядят ли они счастливыми. Если ваш ребенок уже посещает программу, ходит ли он туда с удовольствием? Дети не должны демонстрировать много проблемного поведения, особенно когда приходят. Если они хнычут или кричат, не хотят садиться в автобус или выходить из него, это может означать, что в программе используется неправильная система поощрения, а требования, скорее всего, слишком высоки. Понаблюдайте за учителями. Часто ли они используют негативные выражения, вроде «прекрати это»? Говорят ли они «я заберу у тебя скакалку, если ты не будешь делиться»? Это серьезный тревожный сигнал. Убедитесь, что преподаватели используют позитивные слова и тон, когда стараются предотвратить или отреагировать на какое-либо проблемное поведение. Это должны быть слова и фразы вроде «мне нравится, что ты делишься», «дай пять», «это так здорово». Как я уже говорила, вашему ребенку, да и вообще всем людям, нужно 5-8 позитивных высказываний на каждое негативное. Посмотрите на расписание занятий. Есть ли там время для конкретных инструкций детям? Или большие его промежутки отводятся свободной игре? Ребенку, особенно с задержками развития, необходима структура, много обучения и подтверждение того, что он делает успехи. Если ваш ребенок нуждается в индивидуальном обучении по программе прикладного анализа поведения, в помощи логопеда или других занятиях, доступны ли они в данном учреждении? Или специалистам может быть позволено приходить, чтобы работать с вашим ребенком? Как педагоги решают, над чем стоит работать с каждым ребенком? Вводят ли они требования постепенно и уделяют ли внимание сопряжению новых видов деятельности? Поощряют ли они детей и будет ли у вашего ребенка возможность попросить то, что ему нужно? Какую информацию они собирают об успехах вашего ребенка в обучении и в ежедневных активностях? Как они могут передавать эти данные вам и другим специалистам? Родители и преподаватели должны поддерживать активный, открытый контакт и работать сообща. Вам, вероятно, понадобится нечто большее, чем карточка с улыбающимся лицом, если все хорошо, или грустным лицом, если в течение дня возникли проблемы. Вам нужна более подробная информация о том, над чем они работают, об успехах вашего ребенка, о том, демонстрирует ли он проблемное поведение, которое может свидетельствовать о необходимости каких-либо изменений. В общем, вам нужно найти школу или программу, где персонал будет заботиться о безопасности вашего ребенка и работать над его навыками в нужном порядке, следя при этом за тем, чтобы проблемное поведение оставалось на низком уровне. Только так можно убедиться, соответствуют ли условия тому, что нужно вашему ребенку, исходя из самой свежей оценки и плана. Взаимодействие с типично развивающимися детьми недостаточно. За 2 десятилетия работы я видела много родителей, которые считают, что простое общение с другими детьми всегда поможет и никогда не навредит ситуации. Но как поведенческий аналитик я обнаружила, что дети, которые плохо понимают или используют язык, могут не получить совсем никакой пользы от посещения дошкольного учреждения или детского сада. В некоторых случаях это трата времени впустую, а время – самый важный ресурс для наших детей. Для большинства детей с задержками развития или аутизмом простого нахождения их в группе с другими детьми будет недостаточно, чтобы они научились социальным навыкам. Большинство детей с проблемами речевого развития, независимо от того, есть ли у них официальный диагноз аутизм, нуждаются в непосредственном обучении этим навыкам со стороны взрослых, родителей и или специалистов, и только после этого смогут применять их в общении с другими детьми. Дети должны научиться играть параллельно с другими детьми, а также приобрести некоторые навыки самостоятельной игры, прежде чем смогут извлечь пользу из структурированного группового обучения. Я начала работать с Адамом, когда ему было 4 года. Он периодически произносил отдельные слова, но в целом не разговаривал. У него уже был диагноз аутизм. Мальчик ходил в специализированный детский сад 4 дня в неделю. Я с огорчением выяснила, что, несмотря на год посещения садика, у него не было никакого прогресса в развитии речи и навыков подражания и сопоставления. Когда я более детально оценивала Адама, оказалось, что у сотрудников специализированного дошкольного учреждения не было знаний и опыта для правильного составления программы с помощью курса Сандберга. У них не было возможности проводить интенсивные занятия один на один. В садике было много групповых активностей, таких как сбор утром, во время полдника, коллективные игры, творческие занятия и свободное время. Но Адам не использовал язык и не обучался ему. Там были листы для сбора данных, но все графики были плоскими. Вот уже больше года у мальчика не было никакого прогресса. Мама Адама записала его в детский сад для типичных детей в единственный свободный день на неделе, чтобы он мог общаться с другими детьми. Поскольку у мальчика не было для этого необходимых языковых способностей, он никак с ними не взаимодействовал. У него не было навыков подражания, поэтому он не мог ничего повторять за другими детьми во время общих занятий или игр. В какой-то момент, во время моего наблюдения, Адам даже лизнул стену, потому что не получал там никакой поддержки или участия. Но даже если бы в той среде с ним кто-то занимался один на один, это все равно не помогло бы ему социализироваться с другими детьми. У него просто не было нужных навыков, чтобы вынести из этого пользу. Некоторые дети не сидят пассивно, как Лукас, и не лижут стену, как Адам. Мой бывший клиент, тот, был на грани исключения из группы для 4-летних детей, когда ко мне обратились, чтобы оценить ситуацию. У него не было никаких диагнозов, он не посещал программ раннего вмешательства. На первый взгляд казалось, что речь у него тоже в порядке. Но на него навесили ярлык «плохого ребенка». Другие дети в группе боялись его вспышек агрессии. Родители не знали, что делать дальше, поэтому наняли меня, чтобы провести обследование Тодда. Я обнаружила недостатки в его языковых и социальных навыках, а также отсутствие положительного подкрепления и чрезмерное использование тайм-аутов. Я направила Тодда к педиатру и к дефектологу для более полного обследования. В результате ему был поставлен диагноз «синдром дефицита внимания», а стандартизированное обследование речи показало необходимость еженедельных занятий с логопедом. К счастью, после дополнительной подготовки воспитателей Тодд смог успешно закончить класс. К середине года его уже не отправляли в тайм-аут каждый день. Он пользовался словами для коммуникации. Другие дети перестали его бояться. Мальчик перешел в следующий класс вместе со своими друзьями. Если у вас есть другие опции, я не рекомендую отдавать ребенка с задержкой развития в детский сад или дошкольное учреждение на большую часть дня, если он еще не играет с игрушками, не подражает и не использует язык для общения со взрослыми. А если вам необходимо это сделать из-за того, что вы днем работаете, то, конечно, вы можете обеспечить, чтобы как минимум часть проводимого там ребенком времени тратилась на персональные занятия с ПАП-специалистами. После того, как Лукасу поставили диагноз, он остался на второй год в классе для двухлетних детей. Распорядок дня был уже привычен, мальчику нравилось туда ходить. Он выглядел радостным, когда там находился. Лукас не проявлял агрессии и не вызывал проблем. Кроме того, занятия занимали всего 4 часа в неделю. Сын мог посещать их вместе с терапевтом, которая постоянно находилась рядом. Она могла следить за его безопасностью и тем, чтобы он был вовлечен, могла сразу видеть, над какими навыками нам нужно работать во время домашнего обучения. Ранние социальные навыки включают так называемое совместное внимание, которое предполагает взаимодействие с другим человеком, когда вы вместе концентрируетесь на одном и том же предмете, например, смотрите на мягкую игрушку или чем-либо занимаетесь. Примером совместного внимания может служить ситуация, когда малыш показывает пальцем на небо, чтобы мама тоже могла увидеть пролетающий над головой самолет. Он не просто смотрит наверх и тычет пальцем, а пытается привлечь внимание мамы, чтобы она посмотрела на интересный объект вместе с ним. Совместное внимание начинает формироваться примерно в 9 месяцев и к 18 должно уже плотно закрепиться. У детей с аутизмом или задержками развития социальных и языковых навыков оно часто отсутствует. Поскольку взаимодействие со взрослыми и другими детьми требует вербальной коммуникации, особенно по достижении ясельного возраста, работа над языковыми навыками – одна из ключевых задач, если вы хотите, чтобы ребенок успешно социализировался. Эта глава поможет вам начать оценивать и обучать ребенка социальным и игровым навыкам, а две последующие посвящены языку и более продвинутым языковым способностям, которые помогут с социализацией. Вы поймете, что языковые и социальные навыки настолько взаимосвязаны, что разделить их довольно трудно. Оценка социальных навыков. При работе над социальными навыками родители допускают две большие ошибки. Это неспособность оценить уровень социального развития ребенка и наличие тех же ожиданий, что и в случае с типично развивающимися детьми. В связи с этим очень важно провести оценку социальных навыков, прежде чем разрабатывать план или приступать к активным действиям. Помимо использования информации о типичных этапах социального и игрового развития, соответствующих возрасту вашего ребенка, для определения его фактического возраста, развития в этих областях, о чем мы говорили ранее, в оценочной форме «Turn Autism Around» есть специальный раздел. Если ребенок проходил какие-либо обследования за последний год, я рекомендую вам также принять во внимание все эти отчеты, контрольные списки и оценки. Там могут быть указаны результаты стандартизированной экспертизы, сильные стороны и потребности ребенка, что может пригодиться при оценивании и составлении плана. Я знаю, смириться с возможностью того, что ваш ребенок отстает в развитии на целый год или даже больше, может быть сложно. Но для того, чтобы разработать оптимальный план, вам нужно определить правильную точку отсчета. Далее я приведу краткое описание некоторых ключевых этапов развития социальных и игровых навыков у детей. Основные этапы социального и игрового развития. К 18 месяцам большинство малышей понимают слово «нет» и начинают мотать головой или махать рукой в знак отказа. Они осознают наличие в одной с ними комнате других людей и замечают, если кто-то заходит или выходит. Они могут сидеть в песочнице вместе с другими детьми, хотя на этом этапе обычно предпочитают играть сами по себе, а не взаимодействовать с другими детьми. При этом они уже должны понемногу начинать подражать другим детям и, например, могут пойти вслед за ними в игровой домик. Большинство детей без задержек физического или моторного развития к 18 месяцам уже могут руками делать что-либо с предметами и нажимать кнопки на игрушках. Они демонстрируют некоторую вариативность при игре, самостоятельно взаимодействуя с разными объектами, такими как мяч, кубики и кольца. Если предложить им выбор, они скорее предпочтут новые игрушки уже знакомым. А дети с задержками развития или аутизмом, напротив, зачастую играют всегда с одним и тем же предметом. Большинство 18-месячных детей понемногу пробуют подвижные игры, такие как прыжки, лазанье, раскачивание туда-сюда, качание на качелях и танцы. Они начинают играть с игрушками, у которых есть выскакивающие элементы, а также выбрасывать игрушки из контейнеров. Однако это легко может перерасти в проблемное поведение, особенно если такое случается слишком часто или продолжается после достижения двухлетнего возраста. Лукасу нравилось постоянно вываливать предметы из корзин и ящиков и после того, как ему исполнилось 3. Между 18 и 30 месяцами типично развивающиеся дети обычно начинают передавать игрушки в процессе социальной игры. Однако до 2 лет они в основном играют сами по себе рядом с другими детьми и только учатся вовлекать других в свои процессы. Они начинают играть понарошку. Например, кормят куклу, возят ее в коляске, расчесывают ей волосы, прикладывают к уху телефон, создают пробки или аварии с игрушечными машинками. Они будут искать недостающие части, например, кусочек пазла или бутылочку для куклы-младенца. Они начнут использовать кастрюли в качестве барабана или коробку в качестве воображаемой машины. До достижения 2-летнего возраста большинство детей так или иначе уже взаимодействуют с окружающими. Например, толкаются или держатся за руки. Они будут адресовать простые просьбы другим детям: «Толкни меня», «Смотри», «Пойдем». В свою очередь, сами они тоже будут реагировать на запросы и толкать, смотреть или следовать за другими. Во время оценивания социальных и игровых навыков также полезно посмотреть на ребенка на детской площадке. Если он еще слишком маленький для обычной, поищите ту, которая предназначена специально для малышей. В дошкольных учреждениях или группах дети в этом возрасте обычно могут без проблем спокойно сидеть во время групповых занятий и переходить от одного вида деятельности к другому с минимальными напоминаниями. Они реагируют на слова и фразы, обращенные сразу ко всем. Например, «Встань, если на тебе красная рубашка». В возрасте от 30 до 48 месяцев нейротипичные дети должны проявлять привязанность к друзьям и заботу, если близкий человек плачет или расстроен. Они понимают понятия «мой» и «твой». Они начинают участвовать в играх с воображением. Например, наряжаются, притворяются, что готовят, или устраивают чаепития и вечеринки со своими плюшевыми игрушками. Они могут несколько раз бросить мяч в корзину, пока не добьются попадания, и понимают, как отбивать бейсбольный мяч битой. Они могут взаимодействовать с игрушками, у которых есть подвижные части вроде кнопок или рычагов. Они умеют собирать пазлы из 3-4 деталей и строить башню из 6 и более кубиков. Большинство типично развивающихся 3- и 4-летних детей начинают больше сотрудничать с другими. Например, держат ведерко, пока другой ребенок наполняет его песком, или играют в компании в игры с воображением. Языковые навыки постепенно будут развиваться все больше и больше, поскольку ребенок станет задавать и отвечать на более сложные, чем для ответов «да» и «нет», вопросы. Примеры. Куда ты идешь? Что ты делаешь? Дети дошкольного возраста также должны уметь воспринимать новую информацию и осваивать новые модели поведения в групповой обстановке, например, во время общих занятий. Если учитель читает книгу о поведении на дорогах и красных, желтых и зеленых сигналах светофора или поет песню о днях недели, большинство типично развивающихся детей сразу же усвоят и смогут применять эту информацию без нужды в дополнительных персональных инструкциях. Дети в возрасте от 3 до 4 лет обычно могут играть сами по себе хотя бы 10 минут, без участия и подсказок со стороны взрослого. Конечно же, дети с задержками развития или аутизмом могут не играть, а заниматься аутостимуляцией. Если вам кажется, что ваш ребенок делает именно это, не отчаивайтесь. Стимуляция все равно означает, что он исследует и взаимодействует с предметами. Когда он овладеет языковыми и игровыми навыками, то научиться сможет уже чему угодно. Процесс оценивания. Я понимаю, что узнав обо всех этих этапах, вы можете почувствовать себя подавленно, особенно если обнаружите, что ваш ребенок сильно отстает. Но знание его сильных сторон и потребностей — первый шаг к тому, чтобы обратить аутизм или задержки развития вспять. Я видела, как многие дети добивались больших успехов в каждой из этих областей после того, как родители брали на себя инициативу. Одна из ваших основных долгосрочных задач — сделать так, чтобы ваш ребенок как можно больше учился в групповой обстановке. Поэтому даже если сейчас ему нужен индивидуальный преподаватель или терапевт, чтобы освоить необходимые навыки, имейте в виду, что со временем ребенок сможет обучаться языку и социализации в группе. Вам помогут раздел, посвященный социальным навыкам, оценочная форма Turn Autism Around, контрольный список доктора Сандберга. Я рекомендую также проанализировать 2 очень коротких базовых видео, опираясь на информацию о типичных этапах развития, о которых вы только что услышали. Мы обсуждали их ранее, сейчас самое время их изучить. Если вдруг вы их пока не засняли, или прошло уже много времени, и вы хотите сделать это повторно, вот краткое напоминание. Оба видео должны длиться примерно минуту. На одном ваш ребенок играет с игрушками самостоятельно. Снимайте как можно незаметнее, не разговаривая с ним. А на другом вы пробуете взаимодействовать с ним, используя игрушки или игровые материалы за столом или на полу. Просмотр этих видеозаписей поможет вам определить сильные и слабые стороны в его социальных навыках. Множество раз, когда я помогала анализировать эти видео, я замечала одни и те же закономерности. В одиночных видео я часто вижу, как дети повторно играют с одной и той же игрушкой, строят башни из кубиков или выстраивают предметы в ряд. Дети дошкольного возраста с задержками развития могут даже играть с куклами или фигурками, произнося короткие фразы из любимых видеороликов. Один 4-летний мальчик, у которого в 2 года диагностировали аутизм средне-тяжелой степени, выкладывал картинки планет по порядку и зачитывал их названия, когда мама его снимала. Хотя некоторым родителям и даже специалистам такие действия могут показаться продвинутыми навыками, они не являются функциональными. Многочасовое повторение одних и тех же игр и воспроизведение фрагментов и фраз из видео почти всегда увеличивает разрыв в социальных способностях и приводит к ухудшению отставания. Совместные видео, которые я анализировала, тоже, как правило, выглядят похоже. До того, как родители учатся применять методы моего подхода, они часто пытаются заставить ребенка обозначить буквы, цифры, цвета или формы. У мальчика, который называл планеты, было мало функциональных языковых навыков, но его мама сосредоточилась на задании по идентификации букв. Если ваш ребенок не может выразить свои желания и потребности и не умеет обозначать простые предметы и людей, то чрезмерное внимание к доакадемическим навыкам и заучиванию названий планет не будет полезным. Функциональные языковые навыки необходимы ребенку для развития социального языка. Составление плана. Ранее мы обсудили составление плана и подготовку материалов для создания учебной зоны с небольшим столом. Теперь, когда у вас появились новые знания о социальных навыках, было бы неплохо пересмотреть ваш план. Если ребенок еще не устанавливает зрительный контакт, не показывает пальцем, не владеет навыками экспрессивной и рецептивной речи, обучение манерам и играм с воображением будет лишено смысла. Даже если ему уже 3 или 4 года, вам, возможно, придется снова достать игрушки для 18-месячных детей, если, согласно проведенной вами оценке, его развитие находится примерно на этом уровне. Тогда вы сможете работать над социальными и игровыми навыками как при занятиях за столом, так и в остальное время. Если ваш ребенок находится в программе раннего вмешательства или на ПАП-терапии, у него также будут цели. Теперь, когда вы провели оценивание и у вас на руках пересмотренный план, вам нужно работать вместе со специалистами, чтобы убедиться, что ранее поставленные цели соответствуют результатам вашей оценки. Я убедилась, что стандартные и шаблонные цели не работают. Они должны быть конкретными, сформированными под нужды ребенка с учетом его текущих возможностей. Вмешательство. Основные социальные навыки. Как я уже говорила, социальным навыкам нельзя обучать изолированно. Мой подход «Turn Autism Around» помогает работать одновременно над многими навыками, включая социальные игры, язык и проблемное поведение. Но чтобы дети с аутизмом и задержками развития социализировались, необходимо систематическое вмешательство, основанное на результатах оценивания и на составленном плане. Обучение зрительному контакту. Хотя отсутствие зрительного контакта беспокоит большинство родителей маленьких детей с аутизмом, напрямую научить этому навыку нельзя. Скорее всего, он станет для ребенка более естественным по мере развития других способностей. Поэтому вместо попыток заставить его смотреть на вас, расположите его так, чтобы во время работы за столом он сидел лицом к вам, а не к стене. Также, по возможности, опуститесь до одного с ним уровня, чтобы ему было проще смотреть вам в лицо. Располагайте поощряющие предметы, игрушки или картинки с изображением людей и вещей, которые нравятся вашему ребенку, у себя перед лицом или рядом с ртом, когда показываете их ребенку. Часто я держу предмет возле подбородка и голосом пытаюсь привлечь внимание, чтобы малыш посмотрел мне в лицо. Например, вы можете держать бутылочку с мыльными пузырями и сказать «пузырьки». Мотивируйте ребенка смотреть на вас и ваше лицо, но никогда не пытайтесь силой принудить его к зрительному контакту. Обучение указанию. Как я уже упоминала, неумение показывать указательным пальцем к 18 месяцам чтобы просить предметы и привлечь внимание, может быть ранним признаком аутизма или, по крайней мере, задержки в развитии речи. Однако есть два типа указаний. Например, подобная просьба о печенье называется императивным указанием. Когда ребенок стремится обратить чье-то внимание, например, на самолет, это декларативное указание. Некоторые дети с задержками развития, которые еще не умеют показывать, будут вместо этого пытаться взять вас за руку, чтобы о чем-то попросить или привлечь внимание. Это называется ведение руки, которое тоже может быть признаком аутизма. Несколько лет назад, когда я напрямую работала с такими клиентами, как Чина и Макс, методом проб и ошибок выяснила, что научить детей указывать на предметы не так уж и сложно. Я разработала систему. Если ваш ребенок еще не умеет это делать, но при этом с другими этапами развития для 18 месяцев у него все в порядке, вы можете начать учить его этому навыку. Этим можно заниматься в течение дня, где бы вы ни находились. Когда вы прослушаете следующую главу и узнаете больше о том, как сочетать обучение за столом с высоким уровнем поощрения, то обучать указывать на предметы можно будет и во время занятий. Помните, что положительное подкрепление крайне важно для того, чтобы ребенок хотел с вами заниматься. Поэтому всегда отрабатывайте этот навык с большим количеством поощрений. Прежде чем начать, попробуйте определить преобладающую руку. Я проверяю это, выкладывая перед ребенком любимые предметы, типа лакомств или игрушек, между его руками. Сделайте это 10 раз и понаблюдайте, какую руку он использует, чтобы хватать. Это не безошибочный метод, так что понаблюдайте и в других обстоятельствах. Затем постарайтесь определить, какая рука будет доминирующей. Не беспокойтесь, если ребенок иногда использует другую руку, чтобы указать на что-то. Вы не пытаетесь заставить его использовать конкретно левую или правую, вы просто пытаетесь облегчить ему освоение этого навыка. Начните с того, что мы называем указанием с прикосновением, используя предметы, которые находятся прямо перед ребенком. За учебным столом возьмите книгу, карточки или планшет. Покажите их ребенку и назовите что-то конкретное, что изображено на картинке. Допустим, там нарисована утка. Возьмите доминирующую руку ребенка и прикоснитесь ею к предмету, сказав «посмотри на утку». При этом разделять его пальцы не обязательно. Затем попросите ребенка показать самостоятельно, где утка. До тех пор, пока он не начнет понимать, снова осторожно берите его руку и дотрагивайтесь до картинки. После того, как он освоит указание с прикосновением, начните работать над указанием на предметы, находящиеся на некотором отдалении. Встаньте позади ребенка, когда он сидит за столом, удерживайте книгу прямо перед ним. Скажите «давай покажем на книгу». Если он этого не делает, возьмите его за руку и аккуратно помогите ему согнуть пальцы так, чтобы указательный был направлен на книгу. Загибать большой палец не обязательно. Затем выберите какое-нибудь изображение на одной из страниц. Допустим, это будет слон. Снова удерживайте книгу на небольшом расстоянии перед ребенком и скажите «давай покажем на слона». И опять же, если он не делает этого сам, возьмите его доминирующую руку и аккуратно согните пальцы, кроме указательного. Для словесного поощрения можно сказать «отлично». Ищите возможности указывать на что-нибудь в течение дня. Если вы видите пролетающий самолет во время игры на свежем воздухе, скажите ребенку «давай покажем на самолет». Можно указать на брата или сестру и сказать «давай покажем на твоего брата, сестру». Даже если ребенок пока еще плохо говорит, обучение навыку указания поможет ему легче делать выбор и доносить до окружающих то, что он хочет. Обучение простым приветствиям. Махание рукой – один из первых навыков, которым овладевают малыши. Многие дети с задержками развития не могут этого сделать без непосредственного обучения, особенно если обычно не обращают внимания на других людей, не устанавливают зрительный контакт или не имеют базовых навыков подражания. Как можно начать их учить? Сначала подумайте, какому навыку приветствия вы будете обучать ребенка. Если ваш ребенок еще не говорит и не повторяет за вами, я рекомендую начать с простого приветственного махания рукой. Всегда наклоняйтесь и обращайтесь к ребенку, находясь на одном с ним уровне. Не называйте его по имени. Просто с энтузиазмом скажите «Привет» и помашите ему рукой. Возьмите его руку и осторожно повторите движение. Скорее всего, вам придется часто это делать, прежде чем он начнет махать рукой самостоятельно. Вы можете отрабатывать этот навык вдвоем, но если рядом есть другие родственники или друзья, потренируйте приветствие с ними. Пусть второй родитель, другой взрослый, брат или сестра будут наготове в другой комнате. Затем скажите ребенку: «Пойдем поздороваемся с папой». Зайдите в комнату, пускай папа скажет «Привет» и помашет рукой. Вы можете мягко направлять руку ребенка, чтобы он помахал в ответ, а вы одновременно с этим скажите «Привет». Приветствие также можно практиковать, когда к вам кто-то приходит. Скажите «О, я слышу, что кто-то идет». Привлеките внимание ребенка к факту прихода или ухода этого человека. Пусть тот подойдет к ребенку, опустится до уровня его глаз и скажет «Привет», помахав рукой и не называя ребенка по имени. Если с приветствиями возникают трудности, обратите внимание на то, является ли это проблемой с тактированием, то есть обозначением каждого человека. Является ли это проблемой с эхом или подражанием, когда ребенок не повторяет за вами слова и действия. После того, как он научится приветствовать других людей, можно научить его махать рукой и говорить «пока» на прощание. Обучение играм с воображением. Игра с воображением — это продвинутый социальный навык, требующий как экспрессивного, так и рецептивного языка, о которых мы подробнее поговорим в двух следующих главах. Ваш ребенок может быть к этому пока не готов, но я рекомендую один из видов игры. Это вечеринка по случаю дня рождения. Если у него недостаточно развит язык восприятия, для понимания того, что вы делаете, это может привести к проблемному поведению, даже если у вас есть сильные методы поощрения. Но если вы считаете, что ваш ребенок может быть готов к этому, подготовьте пластилин, маленькие тарелочки, чашки, чайник и свечки. Скажите ребенку: «Давай слепим праздничный торт». Затем сделайте торт, воткните в него свечи и сделайте вид, что задуваете их. Наблюдайте за тем, станет ли ребенок за вами повторять. Возможно, будет еще увлекательнее, если вы подготовите подарок, который можно распаковать, и подадите на тарелке съедобное поощрение для ребенка. Вы можете показать ему, как понарошку разливать чай по чашкам. В общем, используйте воображение и посмотрите, понравится ли это вашему ребенку. Оцените, насколько хорошо он имитирует ваши действия. Это упражнение особенно полезно, если у вашего ребенка скоро день рождения или если вы готовитесь вместе пойти на день рождения к кому-то другому. Этот базовый принцип можно использовать для отработки игровых навыков с поездами, куклами или на игрушечной кухне. Будет полезно собрать все материалы, необходимые для каждой игровой ситуации, в отдельные контейнеры, чтобы отрабатывать с ними различные сценарии. Но будьте осторожны. Не повторяйте одни и те же действия с одними и теми же словами по многу раз, так как это может привести к заучиванию или неестественным реакциям и нефункциональному языку. Продвинутые социальные навыки. Я видела, как родители и специалисты пытались слишком рано отработать навыки соблюдения очередности. Моя очередь, потом твоя очередь. И научить детей хорошим манерам. Например, говорить «пожалуйста», «спасибо» и «извините». Если вашему ребенку за учебным столом трудно уделить на несколько минут внимания игрушке, он не сможет делиться с другими детьми, делать что-либо по очереди или понять суть слова «извини». Прежде чем переходить к более сложным навыкам, ему сначала нужно овладеть базовыми. Как я уже сказала, социальные умения, включая способность играть вместе с другими детьми, считаются продвинутыми и требуют довольно сложного и развитого экспрессивного и рецептивного языка. В следующей главе вы узнаете, как научить ребенка базовым языковым навыкам. Так что наберитесь терпения и внимательно следите за порядком прохождения этапов и приобретения умений, чтобы не ожидать от ребенка скорого освоения того, что для него пока еще слишком сложно. Если вы поможете ребенку овладеть социальными навыками в правильном порядке, не торопясь, прогресс будет происходить быстрее. Языковые навыки, о которых мы будем говорить в следующих двух главах, занимают важную роль в моем подходе «Turn Autism Around», поэтому то, что вы вскоре узнаете, станет основой для всего, что будет дальше.